Изумруд. Посвящаю памяти несравненного пегово-рысака Холстомера. Четырехлетний жеребец Изумруд, рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти, проснулся по обыкновению около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денник пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом. Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в соседнем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух. Услышал чуть заметный, но крепкий волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием. Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый норовистый бурный жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга. Но приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина. Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами. «Балую, черт!» — сонно с привычной угрозой крикнул конюх. Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как 3 дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, чего обыкновенно не делается, и что произошло лишь от недостатка места при беговой спешке, то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным, самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками. Делая вид перед самим собой, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове потекли медленные, равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига. «Сено», — думал он, вспоминая старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено. Назар — хороший старик. От него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином. Движения у него неторопливые и мягкие. Овес и сено в его дни кажутся вкуснее. И приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней в полголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного. И во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны. В Ваське тоже этого нет. И хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус и не боятся его. И ездить он не умеет, дергается, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив. И руки у него не гибкие, точно деревянные. А четвертый, Андреяшка, еще совсем мальчик. Он играет с лошадьми, как же ребенок-сосунок, и украдкой целует верхнюю губу и между ноздрями. Это не особенно приятно и смешно. Вот тот высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь, мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит. А между тем, когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить изумруда до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко. И тотчас же изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром, и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко. Один клок сена, попавший изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышался во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросы на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечку на буфете, и дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и темную дремоту, или синий лес невдалеке. Снег, слепящий глаза, шум, идущие облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени. И вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства. Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее, и одна за другой вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливались в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов. Опустив голову в кормушку, изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и незаметно для себя изумруд задремал. Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой, чуткой дремотой. Но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа. Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густая и сочна, так ярко, сказочно прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери, только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком, редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который синий и прозрачно вьется над трубой в деревне. Все цветы на лугу пахнут по-разному. На колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов. Пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора. Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад-назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега. Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнает его издали среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метелкой пушистый короткий хвост. Потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело и мчится к матери. Она, костлявая, старая, спокойная кобыла, поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка. И тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычется губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах. В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее, крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам. Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая по дурной привычке верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку. Пришли остальные конюхи. Их всех было четверо, и стали в железных мерках разносить поденником овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли изумруду, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал 83-му ясли локтями и ворчал с добродушной грубостью. «Ишь ты, зверь жадная! Но успеешь! А чтоб тебя! Потычь мне еще мордой-то! Вот я тебя ужотко потычу!» Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.